Наступил полдень следующего дня. Райнер Люд занимался любимым делом – спал, причем беспробудно, в течение 4 лекций и 3 перемен. Кефар, может, и удалось затащить его в класс и усадить за парту, но больше сделать она ничего не могла. Преподаватели злились и бушевали, ругали нерадивого ученика, на чем свет стоит, однако тот оставался самим собой. Если бы не норовистая подруга, посещаемость Райнера была бы вообще нулевой. Впрочем, все это не важно. Главное, что к обеду лентяй смог наконец-то проснуться, он потер заспанные глаза и громко зевнул. Ой, уже утро? Уже полдень! Сердилась Кефар. Райнер, ты хоть понимаешь, что тебя могут исключить? В самом деле, мне думается, я еще не так плох. И откуда ты такой самоуверенный выискался? Прекращай нести чепуху, лучше вот поешь. «Что ты сегодня много наготовила?» Вздохнула Ноллис, протягивая Лежебоке свою коробку с едой. «Оу». Райнер бегло осмотрел еду. За ними пристально наблюдала вся мужская половина класса. Смерти Райнера хотели все разом, однако тот вовсе не замечал их пугающего единодушия. Прием пищи сам он, как ни странно, относил к занятиям утомительным, потому частенько пропускал завтрак, обед и ужин. Вот сердобольные Кефары приходилось для него стряпать. «Ну как, вкусно?» – поинтересовалась она. «Ага, очень». «Правда? Я так рада!» – просияла девушка. «Гори в аду, недопырок!» – кипели от зависти однокурсники. Посреди повседневной трапезы в классе вдруг появился Сион. Входя, он дружелюбно произнес: «На вас двоих просто приятно посмотреть!» Его шпилька достигла цели, Кефар заолела, как мака в цвет. «Ну о чем ты в самом деле, Сион? Мы просто друзья. Просто друзья. Правда, Райнер?» С надеждой Ноллис взглянула на своего бездельника. Молчание, умиротворенный лик, сомкнувшиеся веки говорили о том, что Люд провалился в нирвану. Ну или в сан. «Ты опять?» «А, я что опять?» «Да какого ж чёрта тебя все время рубит на ровном месте? Даже за обедом! Уже ли ты вкалываешь день и ночь?» «О, вот только не надо меня хвалить». «Хвалить? Да я поражаюсь тебе!» «То есть ты издеваешься, да?» Райнер кивнул с таким видом, будто выудил у нее признание. Со вкусом зевнул, и только здесь заметил стоявшего рядом Сиона. «О, ты еще жив?» «Спасибо, что хотя бы спросил», — ухмыльнулся Сион. «По счастью, мы оба живы». «Да лучше б мне сдохнуть. Из-за тебя Сион меня с самого утра держит силком на лекциях. Вот где я чуть не помер». Кефар, возмущенная его злыми словами, тут же отвесила Райнеру новый удар. Сион, посмеявшись, заметил: «Хорошо, что ты в порядке. Ну, пожалуй, я оставлю вас двоих. Извините, что побеспокоил». «Эй!» — поспешно одернула его Кефар. «Я же сказала, мы с ним не те, которые... У нас все совершенно иначе. Райнер, ну подтверди же!» Вновь обернулась она и вновь опоздала. Райнер успел уснуть. Взбешенная Кефар только было замахнулась. «Я же сказала, не!» Как вдруг ее руку перехватила Стал. Странно взглянув на Райнера, он произнес: «Кефар, он и в самом деле не выспался». «А, то есть как?» «Вчера ночью кое-что случилось», — пояснил Сион. «В общем, мы были вместе. Позволь ему отдохнуть, хорошо?» Ноллис явственно растерялась, затем высвободила руку и влепила Райнеру под затыльник. «Эй!» – вскрикнул Сион. «Даже если и так?» – твердо ответила девушка. «Он же в конец разленился! Вот ты говоришь, вы вдвоем чем-то были там заняты, значит, тебе тоже было некогда спать. Верно, Сион? Однако ты бодр, а Райнер-то, взгляни! Ему тоже не помешает взбодриться!» Кефар злилась, ее алые глаза опасно сузились, но чего-то она вдруг сникла. «Но он мог бы мне рассказать и... Неужели я бы не поняла? И я бы перестала? Идиот! Какой же ты идиот, Райнер!» Сион улыбнулся ей. «Позволь мне откланяться. Появились кое-какие дела, не терпящие отлагательств». «А, но как же сегодняшнее собрание?» «Увы, присутствовать не смогу. Займитесь чем-нибудь без меня». «Хорошо, я всем передам». «Вот и славно». Сказав это, Сион покинул аудиторию.